без сознания. По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось. В коридоре я обратился к доктору. «Что-нибудь нужно еще сегодня сделать?» «Нет, ничего делать не надо. Может быть, проводить вас в отель?» «Нет, благодарю вас. Я еще побуду здесь». «Я знаю, что тут ничего не скажешь. Не могу выразить...» «Да», — сказал я. «Тут ничего не скажешь». «Спокойной ночи», — сказал он. «Может быть, мне вас все-таки проводить?» «Нет, спасибо. Больше ничего нельзя было сделать», — сказал он. «Операция показала...» «Я не хочу говорить об этом», — сказал я. «Мне бы хотелось проводить вас в отель». «Нет, благодарю вас». Он пошел по коридору. Я вернулся к двери палаты. «Сейчас нельзя», — сказала одна из сестер. «Можно», — сказал я. «Нет, еще нельзя, уйдите отсюда», — сказал я. «И та тоже». Но когда я заставил их уйти и закрыть дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя, я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем.